Передачи в самом деле казались дикими. Ни намека на связанный текст. Всхлипывание какое-то, бормотание, шепот. Да и на голос, если честно, передачи не всегда походили. Скорее, на какофонический опус какого-нибудь менестреля-авангардиста, не брезгующего ни скрипом, ни смазанных петель, ни мявом возмущенного кота, которому ненароком оттоптали хвост. 1500 лет занятий дикими радиосигналами явно не прошли для Халланарда даром. Эльф регистрировал и мощность случайных передач, всякий раз иную, от нескольких ватт до 6 с небольшим киловатт. Первый сигнал уже вряд ли можно было засечь уже за десяток километров. Второй без труда ловился даже на восточных окраинах Большого Урала. Пытался эльф и пеленговать сигналы, для чего организовал в округе 3 точки радионаблюдения. Источником передач можно было с уверенностью считать условную сферу 10-метрового диаметра, в центре которой располагалось основание шпиля башенки. Геральт лично просмотрел несколько пеленгов, благо по пути сюда основательно проштудировал материалы с ведьмачьего сайта. Ошибок в расчетах он не обнаружил. Единственное, чего не показал Геральту Халланард, это раскодированные передачи с координатами некоторых мест в пределах Большого Киева. Что это были за места, Геральт на всякий случай даже спрашивать не стал. Но упоминание о них, невзначай оброненное Иландом, ведьмак до поры спрятал в памяти. Тем более, что Халланард искусно и ненавязчиво столкнул Иланда со скользкой темы и заговорил совсем о другом. Естественно, Геральт не подал виду, что обратил внимание на неосторожные слова Иланда, но запомнить — запомнил. В конце концов, устремлениями таких, как старый эльф, искателей, руководит страсть к чему-либо — власти, наживе или знанию. Халланард не походил на фанатичного приверженца чистого знания. А значит, он чего-то хотел от этого мира. И пытался добиться этого путем разгадки тайны диких радиосигналов. Заблудившихся передач. Передачи, однажды зафиксированные, продолжали блуждать в эфире годами. Халланард аккуратно засекал их периодичность, вычислял затухание, пытался даже пеленговать источники эха, но никакого упорядоченного вывода на основании полученных данных сделать все равно не сумел. Он скармливал десятки килобайт наблюдений компьютеру, но и тот не смог свести все это хоть в какую-нибудь систему. В общем, надежды Геральта разрешить проблему кабинетно-аналитическим методом не оправдались. По правде говоря, за всю его недолгую пока карьеру ведьмака ни одна проблема не разрешилась кабинетно-аналитическим методом. Но Геральт все надеялся, что когда-нибудь такое произойдет. Но не сейчас. На этот раз придется все же лезть в загадочный и, что там говорить, вполне зловещий покинутый замок. Геральт заранее настроил себя на паутину по углам, на летучих мышей и заржавленные цепи на стенах, на пыль и ветхие гобелены, на непредусмотренные опасности и опасности заведомо известные, такие как неожиданно выскакивающие из стен металлические прутья или подвал полный крыс, куда сбрасывают хитроумно сработанные на опрокидывание каменные плиты в полу. Возможно, Халланард ждал, что ведьмак просто навесит на себя спецснаряжение из рюкзачка, возьмет ружье и, очертя голову, попрется в замок. Возможно. Но Геральта в Арзамасе 16 не зря учили выживать при любых обстоятельствах. Выживает лишь тот, кто осторожен, как сталкер в зоне, кто лишнего движения не сделает, если не уверен, что оно не приведет к смерти. Поэтому весь оставшийся день Геральт бродил вокруг замка по замшелым камням, по давно не стриженным лужайкам, прислушивался, принюхивался и думал, думал. «Будь осторожен, ведьмак», — напутствовал его Халланард. «Спасибо», — ответил Геральт и подумал. «Осторожен. Нет, я сейчас, насвистывая, попрусь в самое пекло». Перед выходом он проглотил несколько таблеток стимуляторов, и сейчас в крови бушевал настоящий химический смерч. Каждый звук, каждое движение, улавливаемое глазами, приобрели ни с чем не сравнимую отчетливость. Мир стал непривычно ярким и неторопливым. В каждое мгновение Геральт теперь мог уместить массу поступков и мыслей. Он проверил, легко ли выскакивает из боевого чехла ружье, на месте ли нож, не мешает ли чего. Ничего не мешало. Нож был на месте. Ружье исправно прыгало в руку. Последнее — шнурки. Однажды у Геральта в самый неподходящий момент распустился небрежно завязанный шнурок, и ведьмак проклял все на свете, потому что спотыкаться тогда ему было никак нельзя. Все, пора. Провожаемый взглядами двух десятков эльфов, Геральт размеренно и, как ему казалось, медленно зашагал по гравиевой дорожке к замку. Он уже заходил сегодня в холл, утром вместе с Иландом и Эренвальдом. Геральт надеялся, что ведьмачье чутье что-нибудь ему подскажет, но тщетно. Замок казался мертвым, никаких механических чудовищ, никаких научных сюрпризов или ловушек. Он не ощутил ничего. Хотя обычно чувствовал враждебную технику сразу, особенно под стимуляторами. 7 дорог к смерти, 7 коридоров, каждый из которых уже собрал кровавую жатву. Эльфы в холл не вошли. Остались сидеть на лужайке перед замком, время от времени вскидывая головы и провожая взглядами скользящие над башенкой белоснежные облачные горы. Изредка эльфы пускали по кругу небольшую фляжечку, из которой каждый отхлебывал по глотку. И еще реже кто-нибудь из круга косился на виднеющийся вдалеке флигель, который избрал своей резиденцией Халленард. На взгляд, до флигеля было 4 километра. От замка его отделяла плоская, едва заросшая зданиями и деревьями, низина. Ведьмак вывалился из холла спустя 4,5 часа. За это время никто из ожидавших не проронил ни слова. С виду ведьмак выглядел целым, только слегка помятым. Пояс с патронташем сбился на бок, правый рукав джинсовой куртки был оборван чуть ниже локтя, на щеке багровел и наливался густой чернотой овальный кровоподтек. Сделав несколько шагов, ведьмак рухнул на колени, а затем повалился на спину, неловко подогнув ноги. Как по команде, эльфы вскочили и бегом кинулись к нему. «Пить!» — прохрипел ведьмак. Иланд без колебаний протянул ему ту самую фляжечку. Геральт с видимым усилием сел, принял фляжечку и приложился к узкому горлышку. Но тотчас захрипел и закашлялся. «Мать вашу, я же просил пить, а не выпить!» Эренвальд мягкими стелющимися прыжками понесся к вишневым черкассам, на которых ведьмака привезли к замку. Вернулся Эренвальд с 2 бутылками местной минералки. Геральт выхлебал обе, жадно проливая солоноватые капли на подбородок и грудь. «Фух! Ну и задачки у вас, господа долгожители!» «Ты дошел до верха?» — жестко спросил Иланд. Ведьмак вытряс в рот последние капли и с сожалением взглянул на пустую бутылку. «Дошел», — вздохнул он, — «и доверху дошел, и назад, хоть это и было чертовски трудно. Поехали к боссу!» Иланд взял было его за рукав, для чего пришлось нагнуться. «Погоди, Иланд, у меня есть к тебе пара вопросов». Ведьмак оживал буквально на глазах. Сначала он сел, глядя на сгрудившихся вокруг эльфов, и так живых немалого роста, снизу вверх. Потом с некоторым усилием привстал, опираясь на свое могучее ружье. Даже теперь он был на голову ниже самого невысокого из эльфов. «Сатта! Сетхи!» — сказал Иланд своим. «Он хеда пасен альтабите!» Все, кроме Эренвальда и самого Иланда, послушно развернулись и направились к дороге, что убегала от замка к флигелю. «Пойдем в машину!» — предложил Иланд. «Пойдем!» — не стал возражать ведьмак. Перед тем, как сесть на ухоженную обивку сиденья, он даже попытался очистить испачканную одежду. Впрочем, делал он это вяло и неохотно. «Садись», — велел ему Иланд. «Сиденье есть кому вычистить». Геральт сложился чуть ли не пополам и втиснулся на заднее сиденье. Иланд примостился рядом. Несмотря на то, что он был выше ведьмака, эльф устроился в машине с куда большим изяществом и грацией. Эренвальд сел за руль. «Скажи, Иланд, только говори, пожалуйста, правду. От этого впрямую зависит то, что я для вас делаю. Ты и остальные эльфы, вы помогаете Халленарду добровольно или по принуждению?» Иланд не нахмурился. Он просто помрачнел взглядом, словно солнечный с утра день, на который наползли невесть, откуда взявшиеся грозовые тучи. «Почему ты об этом спрашиваешь, ведьмак?» Геральт запрокинул голову, шмыгнул носом и устало прикрыл глаза. «Я хочу понять, зачем вы помогаете ему выяснить незарегистрированный источник радиосигналов? Каков в этом ваш интерес?» Потому как эльф вдруг отвел взгляд, Геральт понял, что попал в самую точку. «Это как-то связано с отношениями между эльфами?» — настаивал ведьмак. «Я слышал, у вас есть какой-то формальный приказ старшего более молодому, и что старшего ослушаться нельзя. Это так? Халланард призвал вас этим приказом?» «Да», — глухо сказал Иланд. «Халланард — наш отец. И мой, и Эренвальда, и всех присутствующих здесь эльфов». Ведьмак, готовый задать следующий вопрос, проглотил фразу. Пару секунд он сидел с приоткрытым ртом, потом сказал: «Ух ты!» и снова умолк. «У эльфов отношения между родителями и детьми совсем не такие, как у вас, короткоживущих». Илон говорил неохотно, но почему-то говорил. «У вас это просто опека, более опытного над зеленым и несмышленым. Халланард, конечно, опытнее любого из нас. Но мне тоже не 200 лет. Я успел повидать немало. В общем, по нашим обычаям нельзя ослушаться кровного отца. Даже если он пошлет тебя под колеса дикого грузовика на скоростной трассе». «Ты знаешь, чем занимается твой отец на самом деле?» «Догадываюсь». «И чем же?» Иланд долго молчал. Потом сухо приказал молодому эльфу: «Эренвальд, иди пешком, мы тебя нагоним. Я сяду за руль». Молодой эльф безропотно подчинился, без тени недовольства или досады. Просто вышел из машины, захлопнул дверцу и размеренно зашагал прочь. «Он тоже обязан тебе подчиняться?» — поинтересовался ведьмак у эльфа. «Как младший брат старшему?» «Эренвальд мой сын», — сообщил Иланд. «Кажется, он уже взял себя в руки. Снова установил полный контроль над эмоциями». «Не понял», — удивился Геральт. «Ты же говорил, что здесь все сыновья Халланарда». Иланд вяло пожал плечами. «Ну, говорил, и что? Так все и есть. Какая разница? Кровь Халланарда через меня передалась Эренвальду. Вы, люди, назвали бы Халланарда дедом Эренвальда. Эльфы называют его отцом. Если на то пошло, то я тоже не прямой сын Халланарда, а сын его сына». «Тогда Халланард Эренвальду не дед, а прадед», — проворчал Геральт. «Ладно, я понял. Стал быть, приказ прямого кровного родственника для вас закон». «Не приказ», — поправил Иланд. «Призыв. Если отец призывает сына, сын приходит. Вообще-то, слово «призыв» тоже неточное, но в вашем языке нет понятия точнее. По-эльфийски этот призыв называется «таймос». «И пока Халланард вас не отпустит, вы будете безропотно служить ему». «Да». «И лезть в этот треклятый, напичканный смертью замок?» «Да». «И не отступитесь?» «Нет. Собратья нас не поймут, если мы нарушим «таймос». «Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Впрочем, нет, не все. Ты что-то хотел мне поведать о планах Халланарда? Или это нарушение «таймос»?» Тень снова легла на лицо эльфа. Ведьмак понял, что Илан заставляет себя говорить с усилием, словно переступая через некую запретную черту. «Халланард расшифровал несколько заблудившихся передач. Точнее, сумел их составить в нужной последовательности и раскодировать часть большого сообщения. Насколько я могу судить, в этом сообщении идет речь о каких-то фундаментальных научных формулах устройства нашего мира». «То есть в конечном итоге Халланард стремится ко власти и могуществу», — заключил ведьмак. Илан саркастически улыбнулся. «А разве в этом мире есть что-либо еще, к чему стоит стремиться?» «Ты прав», — покачал головой Геральт. «Ты прав, долгожитель, даже я это понимаю. Что ж, поехали». Иланд перебрался за руль, и черкассы охотно рванули по гладкому, вылизанному ветрами асфальту. Геральт задумчиво наблюдал, как уменьшается в зеркале заднего вида злополучный и напичканный настоящей смертью замок. Эренвальд не успел уйти далеко, да и остальных эльфов, бредущих по дороге, они обогнали. Хотя в машине еще оставалось два места, Иланд не стал никого подбирать. У флигеля возился одинокий эльф, сын Халланарда, или прапраправнук, поди разбери. Выглядел он таким же молодым, как и Эренвальд, только взгляд был пожестче, значит, старше Эренвальда. Халланард пребывал в большом зале флигеля у окна, нервно вертя в руках изящную чернильную ручку, явно завезенную в Киев из Большого Парижа. Старый эльф мазнул по ведьмаку молниеносным взглядом и снова отвернулся к окну, куда глядел, похоже, уже довольно долго. На фоне предзакатного неба чеканно выделялась башня со шпилем. Даже окно башни можно было без труда рассмотреть. Окно, откуда Геральт недавно взглянул на окрестный мир. «Итак, ведьмак», — не оборачиваясь, спросил Халланард, — «ты поднялся в башню?» «Да, почтенный Халланард, я поднялся в башню. Но, боюсь, мне нечем вас обрадовать. Я не увидел там ничего такого, что могло бы существенно повлиять на ваше стремление добраться до тайны случайных радиопередач». Старый эльф порывисто обернулся и в упор взглянул на Геральта.